Глава 16. Чикаго. Настоящее время. Эмили. Белые пузырьки прямыми столбиками поднимались вверх, цеплялись за неровности стенок и лопались на поверхности, издавая шипящий звук. Я неотрывно следила за крайне увлекательным действием, происходящим за вспотевшим стеклом бокала, наполненного золотистым напитком, и старалась выкинуть из головы мысли о человеке, молчание которого превратилось для меня в мучительную пытку. Оно вызывало болезненное ощущение ненужности, обреченности и страха. Это углекислый газ. Стеф, стоящая рядом со мной, захлопнула рот и прекратила выдавать порцию недельных сплетен, которую я благополучно прослушала. «Ты о чем вообще?» Я оторвалась от гипнотических пузырей и повернула голову к подруге. В результате брожения образуется углекислый газ. Он не может выйти наружу и растворяется в жидкости. Когда мы открываем бутылку, давление снижается, и газ выходит в виде пузырьков. Она молча взирала на меня своими глазами, жирно подчеркнутыми черной подводкой, и не спешила выносить диагноз. Диагноз, для выявления которого не нужен был опытный доктор. «Это все из-за Эйдена? Он так и не вышел на связь. Я готова тебя выслушать, ты же знаешь». Сбивчиво и взволнованно протараторила она. Я уже не была в этом уверена. За прошедшую неделю она смогла уделить мне от силы минут 10, постоянно ссылаясь на неотложные дела. Я понимала, что моя проблема — это только моя проблема, и подруга не обязана бросать все и мчаться спасать меня от неизвестной беды. Но именно в эти дни я нуждалась в ней, как никогда. 7 дней, Стеф. Глухо бронила я, сама не веря в озвученную цифру. 7. Я не знаю, что думать. Он никогда настолько не пропадал. Но он же предупредил тебя, неуверенно пробормотала она. Господи, как мне не хватало сейчас ее уверенности. Чтобы она как следует встряхнула меня и сказала, что ничего страшного не происходит, что я все выдумала, придумала, что это сон, просто один дурацкий сон. Но по ее лицу несложно было догадаться, что сомнения начали посещать не только мою голову. И это пугало похлеще молчания по ту сторону океана. Предупредил. Но он же не уточнил, сколько конкретно дней будет отсутствовать. Не уточнил. Тогда, может, еще занят? Невнятно бубнила она. И это неопределенное мычание начало меня раздражать. Хорошо. А какие оправдания ты найдешь для рассказа Энтони? Она молчала. Молчала и с сожалением смотрела на меня в ответ. Я ненавидела этот взгляд. Словно я дворовый щенок, сбитый на дороге, но вопреки всему выживший. Его подобрали, приютили, накормили, а затем выкинули обратно. Ладно, проехали. Джо, проехали. Я не хотела больше об этом говорить. Давай наслаждаться вечером. Театрально провозгласила я, раскинув руки в стороны. А затем махом опрокинула все содержимое бокала себе в рот. Горло запекло. Этот жар пополз ниже и очень удобно разместился в районе солнечного сплетения. «Тебе надо притормозить», — разволновалась Стеф. «Ты напьешься раньше, чем начнется самое интересное». «А планируется что-то интересное?» Я флегматично взирала на торчащее из ее головы черное перо. «Мы на вечеринке в стиле гангстеров!» Стеф возмущенно тряхнула крупными локонами, и перо закачалось в такт ее резким движением. «Конечно, тут должно произойти что-то интересное». Когда я впервые услышала, что мероприятие, посвященное юбилею компании Дэниела, будет проводиться в стиле старого Чикаго под кричащим названием «Времена запрета», я испытала дикий восторг. Уже прошел целый век, а атрибуты 20-х годов встречались не только в памяти, но и в реальной жизни, как неотъемлемый кусочек истории Чикаго. Я очень ждала этого вечера, бурно готовилась и не единожды обижала весь город в поисках наряда. Дресс-код не был строгим, и именно поэтому большинство мужчин не стали упускать шанса и, воспользовавшись отсутствием суровых правил, надели простые классические костюмы. А вот дамы подошли к выбору своих нарядов куда с большим энтузиазмом, и поэтому бусы, шляпы и веера встречались на каждой второй, а мерцающие блестки сыпались, как из рога изобилия. И вот сейчас, после стольких недель ожидания, Я стояла в бархатном черном платье, верхняя часть которого была украшена мягкими пушистыми перьями, и в пепельном парике каре с глубокой густой челкой, и, идеально вписываясь в атмосферу, не чувствовала ничего. Я скользила безразличным взглядом по залу, машинально отмечая каждую маленькую деталь, относящуюся будто совсем к другой эпохе, невольно делая акцент на том, что оформлению можно было поставить все 100 баллов. Тяжелые бархатные портьеры цвета бордо затемняли пространство, приглушали цвета и создавали атмосферу интриги и некой загадки. Над круглыми деревянными столами свисали громоздкие люстры с золотыми завитками, а стулья были затянуты в темно-красные мягкие чехлы. Неотъемлемым элементом декора стал игральный карточный стол, за которым мужчины с самыми серьезными лицами делали ставки, а притаившиеся за их спинами любопытные девушки с горжетками на плечах покачивались в такт джазовой композиции, талантливо исполняемой приглашенной музыкальной группой. И как только Дэниел согласился на этот маскарад, не дождавшись от меня никакого ответа, задала новый вопрос Стеф, рассматривая серьезного Прайса, стоящего на фоне специально оборудованной фотозоны. На ее фоне не попозировал только ленивый. Чикагская панорама и вырезанная из картона гангстерские машины и макеты оружия. Листовки о розыске великого Аль Капоне и его приспешников. Для полной аутентичности не хватало только сигарного дыма. Но поскольку курить здесь было запрещено, противный запах табака заменил восхитительный аромат гортензий, роз и хризантем, собранных в расставленные по столам вазы. Дэниел обнимал за талию Кэти и без особого задора позировал перед камерой фотографу. С позированием я, конечно, загнула, он просто стоял. Его заставили. Стеф тихо рассмеялась. «Дэниела заставили? И кто, кроме твоей сестры, на это способен?» Я улыбнулась краешком губ, наблюдая за Кэти, разодетую по всем канонам тех годов. Струящийся темно-синий шелк, перчатки до локтей и черный меховой боа, придающий нотку гламура к ее изысканному и утонченному образу. Сестра, почувствовав наши взгляды, обернулась, тепло улыбнулась и помахала рукой, но подходить не спешила. На таких вечерах она старалась не отходить от Дэниела, считая, что все женщины Чикаго охотятся исключительно за ним. Кэти была еще ревнивее, чем я. «Ладно, это идея Эрика», — созналась я. Он красочно накидал Дэниелу о том, что мимо этой вечеринки журналисты точно не пройдут. Люди до сих пор неоднозначно относятся к тем годам. Тогда был запрещен алкоголь, и потому в стране под началом Аль Капоне процветал нелегальный бизнес — бары, притоны, клубы. Благодаря ему Чикаго стал центр организованной преступности, и бандитские войны за контроль над алкогольным рынком привели к массовым столкновениям и убийствам. «Бог мой!» — шумно выдохнула подруга. И я, прервав свой, судя по всему, неинтересный рассказ, машинально проследила за ее взглядом. Проследила и застыла, смотря на вошедших в открытые двери двух мужчин. Образ Мейсона переплюнул всех. На нем был сдержанный костюм двойка с идеально завязанным, спокойного черного оттенка галстуком. Но остроносые лакированные туфли, шляпа с умеренно большими полями и трость поразили не только меня. На него глазели все без исключения, и даже Дэниел выразил некое подобие удивления при виде его. Сам же Мейсон, очевидно, не ощущал никакого волнения из-за чересчур пристального внимания и вписывался в эту вечеринку идеально, чего нельзя было сказать про Максвелла. Разумеется, я и не надеялась, что Уайт нарядится в гангстера. Хотя из всех присутствующих он больше всех был похож на человека, крутящегося в подобных кругах. Но я и подумать не могла, что простые черные брюки и белая рубашка с подвернутыми рукавами будут смотреться на нем настолько впечатляюще. Закусив щеку, я бесцеремонно облапала глазами весь его торс, задержалась на крепких руках и фривольно проехалась по ягодицам, когда он, чтобы поприветствовать сестру с мужем, развернулся ко мне спиной. Прекрасный ракурс. Стало душно, и я впечаталась зубами в бокал, вежливо поданный официантом, размышляя, насколько радикально эти двое мужчин отличались друг от друга. Аристократическая порода Мейсона против грубой животной харизмы Максвелла. И притягивала меня точно не первая. И я не могу решить, кого из них хочу трахнуть первым. раздался прямо над ухом голос Стеф. И я, чересчур погрузившись в созерцание тела чемпиона, не сразу сообразила, что она имеет в виду. А когда поняла, напряглась. Внутри ожило и зашевелилось что-то неопознанное и гадкое. «Обязательно сразу трахаться? Можно, например, поговорить для начала?» «Познакомь меня с ними», — в ультимативной форме заявила она. «Позже», — уклончиво ответила я, делая еще глоток волшебного напитка. Он чудеснейшим образом отодвинул все негативные мысли о молчании Эйдена на задний план и, непонятно для чего, навел фокус на Максвелла, который обвел глазами зал, остановился на мне и, медленно проехавшись по всему моему телу безликим взглядом, отвернулся. Не кивнул, не показал вообще никаких эмоций, словно мы незнакомы. Может, он меня не узнал в парике? Нет, Эм. Он просто не хочет больше иметь с тобой ничего общего. Радуйся. Все, как ты и хотела. Но почему-то было совсем не радостно. Стеф я так и не посвятила в подробности наших с ним встреч. Не смогла. Она не знала, что они не ограничились лишь интервью. Потому без задних мыслей схватила меня за руку и под грозное шипение «Сейчас!» потащила в их сторону. И я пыталась притормозить и угомонить несносную подругу. Но бестолку. Она как танк пёрла напролом, ни в какую не хотела слышать отговорки и готова была преодолеть пешком весь земной шар, только чтобы утолить свое неуемное любопытство. Улавливая неадекватное поведение, окружающие стали косо посматривать в нашу сторону, и мне ничего не оставалось, как выдернуть ладонь и уже добровольно пойти с ней на уличную террасу, куда пару минут назад вышли две наши цели. «Это всего лишь терраса, М. а не расстрел военнопленных. Мне не нравится это затишье», — донеслись до меня слова Мейсона. Прислонившись бедром к балюстраде, он задумчиво вертел в руках телефон. Лицо Максвелла не представлялось возможности разглядеть, потому что он стоял к нам спиной и смотрел на ночной город, раскиданный у самых ног. 6 дней до боя. Он молчит. Не верю, что он передумал. Если так, мы никак не узнаем, что... «Добрый вечер, мальчики!» Включив кокетку, промурлыкал Стеф. А я захотела дать ей подзатыльник за то, что не дала дослушать реплику Уайта. Шерлок даже под градусом готов был выведывать страшные тайны и раскрывать заговоры. Мальчики сразу же обернулись, и если на лице Мейсона озабоченность неизвестной проблемой приняла форму приветливой доброжелательности, то на лице Уайта не отразилось ровным счетом ничего. «Наверное, из последних сил держится, чтобы не завизжать от радости этой встречи». «Добрый», — улыбнулся Лотнер. «Я Стефани, подруга Эмили». «Мейсон», — представился англичанин и, склонившись, галантно поцеловал ей тыльную сторону ладони. «Кто-то еще так делал в нашем современном мире?» Стеф впервые за долгие годы засмущалась и перевела свой томный взгляд на чемпиона. «Если и он повторит этот подвиг, то я пробегу голой по Мичигана-авеню. А вы — белый волк!» Не дав ему и рта раскрыть, блеснула знаниями она. «Эмили про вас рассказывала». «Твою мать! Срочно несите ящик шампанского!» «Да неужели?» Максвелл иронично приподнял бровь, пока я мысленно уговаривала свою кожу лица не краснеть. «Разговоры с собственным органом — это уже завершающая стадия опьянения или еще есть куда расти?» «Что-то плохое?» Стеф не смогла расслышать в его голосе никаких скрытых тонов и приняла вопрос за шутку. «А я, значит, смогла». «Что вы?» — коротко и задорно рассмеялась она. «Такая хохотушка, конечно. Только хорошая!» «Я ее придушу». «Не верьте. Я еще тот мерзавец. И можно на «ты». Он со всеми так быстро переходит на «ты». А я-то думала, что я одна такая особенная, неповторимая. Может, лучше больше не пить?» Стеф по-идиотски хихикала, пока градус моего раздражения неукоснительно полз вверх. Он вообще на меня не смотрел, только на нее. Мне начало казаться, что ее атласное изумрудное платье слишком короткое, вырез слишком глубокий, блеска на губах слишком много. Лучшая подруга стала для меня одним большим слишком. Я в ужасе тряхнула головой, снова прибегая к помощи фруктового игристого. Невероятный помощник в этот отвратительный вечер. Третий по счету бокал безвозвратно растворился в пустом желудке. «Да, конечно!» — энергично закивала головой Стеф, восторженно рассматривая его татуировки на шее и вороте, расстегнутой на две пуговицы рубашки. «Зачем так пялиться? Это же неприлично!» «Эмили считает, что у Фостера нет шансов против вас. Я, скорее всего, не смогу присутствовать на бою, но буду болеть за вас. То есть за тебя». Дальше я уже не слушала. «Я ее убью, приду, воскрешу и снова придушу. Нахрена это было говорить? Ты тоже будешь болеть за меня?» Максвелл впервые за весь разговор посмотрел мне в глаза. «Ну надо же! Соблаговолил вспомнить о моем присутствии. Козел! А я еще хотела попросить прощения. К черту извинения! Работа обязывает!» Небрежно ответила я, постукивая ногтем по охлажденному стеклу, к моему великому огорчению, пустого бокала. «Но имя твое орать с трибун не буду. Ты уж прости». Он усмехнулся и, засунув руки в карманы брюк, тягуче медленно прошелся взглядом по моей фигуре. Меня чуть не закоротило от этой вопиющей непристойности. Хотя какие могут быть удивления? От манер он далек. Далек, как Австралия. К черту Австралию. К черту всех этих мужиков. «Милые перышки», — вкрадчиво протянул он, смотря так, словно в моих мыслях уже успел общипать меня, как индейку на День Благодарения. Румянец затопил щеки. Я не смогла быстро придумать достойный колкий ответ и, не зная, как еще отбить эту издевку, слишком бурно отреагировала на появление официанта с подносом скорой помощи. Я будто ждала его всю жизнь и принялась с излишней заинтересованностью выспрашивать о закусках, видах алкоголя и прочей ерунде, всем видом демонстрируя, что общение с персоналом гораздо интереснее, чем с ним. Все, кроме Уайта, взяли по бокалу шампанского. Из-за строгого режима ему нельзя было пить. А я, видимо, решила его дозу влить в себя и почти сразу же присосалась губами к прохладному стеклу, отмечая, что огни ночной панорамы интересно растянулись, расплылись и слились в одно светящееся яркое пятно. Мейсон утянул Стеф в непринужденный разговор, рассказывая ей какие-то истории из университетской жизни, первых контрактах и его безуспешных попытках тоже стать боксером. Обычные светские беседы. Она увлеченно его слушала, смеялась и иногда задавала безобидные вопросы Максвеллу, который, в свою очередь, очень охотно на них отвечал. Сколько энтузиазма! Лучше бы он на интервью так не затыкался. Молчала только я. Молчала и пила. «Смотрю, ты решила наверстать за все годы запрета», — вспомнил о моем существовании мистер мать его чемпион. «Хреново то правило, в котором нет исключений», — задрав подбородок, заумным тоном изрекла я, будто только что защитила у доски теорему Ферма. «Обычно я пила мало». Но сегодня алкогольное отравление интересовало меня в последнюю очередь, и я готова была вылокать целый ящик, если это поможет хоть на секунду уйти от внутренних терзаний и спокойно глотнуть кислорода. Уайт пристально всматривался в мое лицо, глубоко, цепко, выискивая непонятно что, словно поедая, отрывая по кусочку. Внутри меня все стихло, приготовилось к реплике, которая обязательно последует и, возможно, даже отрезвит. Я больно прикусила щеку, ожидая очередную сбивающую спесь фразу. Секунда. Две. Его полные губы пришли в движение. «Максвелл!» Как ведро ледяной воды на голову раздался незнакомый женский голос, и я, чуть не свернув шею, резко обернулась. Миниатюрная брюнетка в классической черной комбинации — опасливо мялась у входа на террасу и нервно сжимала руками маленький блестящий клатч. Вся ее поза была максимально напряженной, а в больших миндалевидных глазах плескалась тревога, словно она в любую секунду готовилась сбежать. «Какого черта ты тут забыла?» — шокировав меня агрессией, злобно прошипел Мейсон. Он метнулся к ней с такой злостью, будто планировал добежать и убить, нанести физический вред. Но, конечно, он ничего такого не сделал и, замерев в шаге от гости, ожесточенно выплюнул. «Пошла отсюда!» Но она не обратила на него никакого внимания, продолжая смотреть на одного лишь Уайта. «Пожалуйста», — тихо попросила она, — «нам нужно поговорить. 2 минуты, и я обещаю, что ты меня больше не увидишь». Я медленно перевела взгляд на Максвелла. В глазах горела уже знакомая животная ярость, высекающая смертельные искры, летящие в неожиданно появившуюся незнакомку. Под кожей перекатывались желваки, заостряя черты лица. делая его суровее и жестче. Одно мгновение, и безудержный гнев растворился в тлеющей жуткой черноте, затягивающей воронкой вымершую, без единого оазиса пустошь. Пьяный мозг соображал туго, и мне понадобилась целая минута, чтобы связать увиденное. И будь я проклята, если это не... Хорошо, Алисия, леденящим душу тоном хлестнул он. Давай поговорим.